Спаситель благой, души моей исповедание, и в гимне моем слиться с тобой хочу средь бурь и испытаний. Одна надежда — это ты. Своем пути склоняюсь малая мольбе, то радость в сердце, жизнь победой полна, то слабость близкая к падению. Во всем этом ты учишь меня склоняться чаще на колени. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь тебе. Прости, что на своем пути склоняюсь малая мольбе. Когда меня возносит жизни волной, храни от гордого забвения, чтоб радостный день встречи с тобой я ожидал с благоговением. Одна надежда — это ты, мой мир и радость лишь тебе. Прости, что на своем пути склоняюсь малая мольбе. Одна надежда своем пути склоняюсь.